В результате я вышел из дома за 20 минут до назначенного шефом срока. Пришлось ловить машину, прощупывать линии вероятности, после чего подсказывать водителю те маршруты, на которых нас не ждали пробки. Водитель подсказки принимал неохотно, с глубоким сомнением. Зато мы не опоздали. Лифты не работали. Парни в синих спецовках деловито грузили в них бумажные мешки с цементной смесью. Я пошел по лестнице и обнаружил, что на втором этаже нашего офиса идет ремонт. Рабочие обшивали стены листами гипсокартона, тут же суетились штукатуры, промазывая швы. Параллельно сооружали подвесной потолок, куда уже были упрятаны трубы кондиционеров. Настоял все-таки на своем наш завхоз Виталий Маркович. Вынудил шефа раскошелиться на полноценный ремонт. И даже деньги где-то изыскал. Задержавшись на миг, я посмотрел на рабочих сквозь сумрак. Люди, не иные. Как и следовало ожидать. Лишь у одного штукатура, совершенно неказистого на вид мужичка, аура показалась подозрительной. Но через секунду я понял, что он просто влюблен. В собственную жену. Надо же, не перевелись еще на свете хорошие люди. Третий и четвертый этажи были уже отремонтированы, и это окончательно привело меня в хорошее настроение. Наконец-то и в вычислительном центре будет прохладно. Пусть сейчас я появляюсь там не каждый день, но... На бегу я поздоровался с охранниками, явно поставленными здесь на время ремонта. Выскочил к кабинету Гессера и наткнулся на Семена. Тот что-то серьезно и наставительно втолковывал Юле. Как быстро летит время. 3 года назад Юля была совсем еще девчонкой. Сейчас молодая красивая девушка. Подающая большие надежды волшебница. Ее уже звали в Европейский офис ночного дозора. Любят там прибирать к рукам талантливых и молодых. Под разноязыкие возгласы о большом и общем деле. Но в этот раз номер не прошел. Гессер и Юльку отстоял и пригрозил, что сам может рекрутировать европейскую молодежь. Интересно, чего в этой ситуации хотела сама Юля. Отозвали? Или отгулял свое? И отгулял, и отозвали. Что-то стряслось? Привет, Юлька. С Семеном мы почему-то никогда не здороваемся. Будто только что виделись. Да он и выглядит всегда одинаково. Очень просто, небрежно одетый, с мятым лицом перебравшегося в город крестьянина. Сегодня, впрочем, Семен выглядел еще непритязательнее обычного. «Привет, Антон», — улыбнулась девушка. Лицо у нее было невеселым. Похоже, Семен проводил воспитательную работу. Он на такие дела мастер. «Ничего не стряслось. Тишь да гладь. На той неделе взяли 2 ведьм, да и то по мелочи». «Ну и славно. Пойду к шефу». Семен кивнул и повернулся к девушке. «Так вот. Юля, я 60 лет тем же самым занимаюсь, но такой безответственности». Суров он, но ругает только по делу, так что спасать Юльку от беседы я не собирался. В приемной, где теперь мягко шелестел кондиционер, а потолок был украшен крошечными лампочками галогеновой подсветки, сидела Лариса. Видимо, галочка секретарша Гессера в отпуске, а дел у наших диспетчеров и впрямь немного. «Здравствуй, Антон. Хорошо выглядишь?» 2 недели на пляже». Лариса покосилась на часы. «Велено тебя сразу впустить. Но у шефа еще посетители. Пойдешь?» «Пойду. Зря, что ли, спешил?» «К вам Городецкий, Борис Игнатьевич. Индия. Ох, там жарко». За дверью Гессера и впрямь было жарко. Перед его столом маялись в креслах 2 незнакомых мужчин средних лет. Мысленно я окрестил их тонкий и толстый. Потели, однако, оба. «И что мы наблюдаем? Проходи, Антон. Садись, я сейчас закончу». Тонкие и толстые приободрились. «Какая-то бесталанная домохозяйка, извращая все факты, опошляя и упрощая, делает вас по всем статьям. В мировом масштабе». «Потому и делает, что опошляет и упрощает». «Вы велели, чтобы все как есть. Вот и результат, пресветлый Гессер». Я посмотрел на визитеров Гессера сквозь сумрак. Надо же. Опять люди. И при этом знают имя и титул шефа, да еще и произносят с совершенно откровенным сарказмом. Конечно, бывают всякие обстоятельства, но чтобы сам Гессер открывался людям... «Хорошо. Даю вам еще одну попытку. На этот раз работайте поодиночке». Тонкие и толстые переглянулись. «Мы постараемся. Вы же понимаете, мы добились определенных успехов». Будто получив невидимый сигнал, что разговор окончен, визитеры встали, за руку попрощались с шефом и вышли. В приемной Тонкий что-то весело и игриво сказал Ларисе, та засмеялась. «Люди?» Гессер кивнул, неприязненно косясь на дверь. «Люди, люди. Ладно, Городецкий, садись. Я сел, а Гессер все не начинал разговор. Возился с бумагами, перебирал какие-то цветные, гладко обкатанные стеклышки, наваленные в грубую глиняную миску. Очень хотелось посмотреть, амулеты это или просто стекляшки, но вольничать, сидя перед Гессером, я не рискнул. Как отдохнул? Хорошо. Без света, конечно, скучно, но не тащить же Надюшку в испанское пекло. Не дело. Я не знал, есть ли у великого мага дети. Такой информации не доверяют даже своим. Скорее всего, есть. Наверное, он способен испытывать что-то вроде отцовских чувств. Не дело. Антон, это ты позвонил Светлане? Нет. Она с вами связалась? Гессер кивнул. И вдруг его прорвало. Да что она себе вообразила? Вначале дезертирует из дозора. Гессер, у нас у всех есть право уйти в отставку. Но Гессер и не подумал извиняться. Дезертирует? Волшебница ее уровня себе не принадлежит. Не имеет права принадлежать. Если уж называется светлой, потом воспитывает дочь как человека. Надя человек. Станет ли она иной, ей самой решать. Пресветлый Гессер. Шеф понял, что теперь и я на взводе. И тон сменил. Ладно, ваше право. Уклоняйтесь от борьбы. Ломайте девчонке жизнь. Как будет угодно. Но откуда эта ненависть? Что Света сказала? Твоя жена позвонила мне. На номер телефона, который не имеет права знать. Значит, и не знает. И сказала, что я собираюсь тебя убить. Что я затеваю далеко идущий план по твоему физическому устранению. Тебе смешно? Правда смешно? Гессер. Простите, можно говорить откровенно? Уж изволь. Вы самый большой интриган из тех, кого я знаю. Покруче Завулона. Макиавелли по сравнению с вами, щенок. Макиавелли ты зря недооцениваешь. Так, понял. Я интриган. Дальше? А дальше я уверен, что вы не собираетесь меня убивать. В критической ситуации, быть может, вы мной пожертвуете. Ради спасения соразмерно большого количества людей или светлых иных. Но вот чтобы так, планируя, интригуя, не верю. Спасибо, порадовал. Тогда что Светлана себе в голову вбила? Ты извини, Антон. Вы ребенка не ждете? Еще одного? Нет, вроде как нет. Нет, она бы сказала. Женщины иногда дуреют, когда ребенка ждут. Начинают всюду опасность видеть. Ребенку, мужу, себе. Или может у нее сейчас... Ах, ерунда. Забудь. Съездил бы к жене в деревню. С девочкой поиграл. Молочка парного попил. У меня же отпуск завтра кончается. А я так понимаю, что работать предстоит уже сегодня? Гессер вытаращился на меня. Антон, какая еще работа? Светлана 15 минут орала на меня. Будь она темной, надо мной бы сейчас висела инферно. Все, работа отменяется. Я продлеваю тебе отпуск на неделю. И езжай ты к жене в деревню. У нас в московском отделении говорят, трех вещей не может сделать светло иной. Устроить свою личную жизнь, добиться счастья и мира на всей земле и получить отгулу Гессера. Личной жизнью, если откровенно, я доволен. Теперь вот и неделю отпуска получил. Возможно, мир и счастье для всей земли уже на подходе. Ты не рад? Рад? Нет, перспектива под бдительным взглядом тещи пропалывать грядки меня не вдохновляла. Зато Света и Надя. Надя. Наденька. Надюшка. Чудо мое двухлетнее. Человек. Человечек. Потенциально иная великой силы. Такая великая, что сам Гессер ей в подметки не годится. Я представил себе подошвы Надькиных сандаликов, к которым вместо подметок приколочен великий светлый маг Гессер, и ухмыльнулся. Зайди в бухгалтерию, тебе премию выпишут. Формулировку сам придумай. Что-нибудь за многолетний добросовестный труд. Гессер, что там за работа была? Гессер замолчал и принялся буравить меня взглядом. Когда я все расскажу, ты позвонишь Светлане прямо отсюда и спросишь, соглашаться тебе или нет. Хорошо? Про отпуск тоже скажешь. Что стряслось?